Романтическая. У меня есть подруга Маринка, она в городе осталась. Я к ней давно в гости собираюсь. Я для Маринки берегу фантики. Она так фантики любит. Она их с 5 лет собирает. А сейчас Маринке уже 6,5. Она за новый фантик даже шоколадную конфету отдаст. Но я ей фантики просто так подарю. Я все хотела к Маринке поехать, но Путька очень долго хромал. Как же я его оставлю? Теперь он правда поправился. Он теперь нарочно на 3 ногах бегает, если обидится и хочет, чтобы его пожалели. Вот я бедный какой, на 3 ногах. Положите меня на мягкий диван. Потом Новый год наступил. Мама новые туфли надела, у меня варежки новые, все новое. Потому что Новый год. Даже снег новый выпал, всю ночь шел. Мы утром посмотрели, крыльцо белое, такие сугробы. В городе для сугробов машина есть. Она снег локтями к себе гребет. Раз-раз-раз-раз. И сразу чисто. Мы ее Жадиной звали, эту машину. Очень похоже. Я думала, когда еще Маринку увижу? Не скоро, наверное. И вдруг к нам Маринкин брат приехал. Ему уже почти 16 лет, так вырос. Даже мама его не сразу узнала. Он меня на плечах возил, а я за шею держалась. Я выше шкафа была. Сверху много нового видишь. Например, мячик увидела на шкафу. Я думал, этот мячик совсем пропал, а он лежит на шкафу. Тут Димка пришел. «Я в город поеду», — сказала я. «А мне мама котенка обещала», — сказал Димка. «Я на елку пойду, во дворец пионеров», — сказала я. «Так тебя и пустили», — сказал Димка. «Туда одних пионеров пускают». «Тата со мной пойдет», — сказал Маринкин брат. «А я?» — спросил Димка. «У меня уже 2», — сказал Маринкин брат. «Я тебя не могу взять». «Ты своего папу попроси». Димка побежал просить, но у него даже билета-то нет. Кто же его пустит? Я засмеялась. Чего он зря побежал? «Я думал, ты с ним дружишь», — сказал Маринкин брат. «Ага, мы с ним очень дружим». «Не понимаю», — сказал Маринкин брат. «Чего ж ты радуешься, что твой друг на елку не попадет?» «А я разве радуюсь? Я совсем не радуюсь». Маринкин брат меня не понял. «Может, он Димку хочет с собой взять, а меня не хочет?» «Димке во дворце пионеров мою шапочку отдадут. Там всегда на елке шапочки дают. Всякие, красные, бумажные. А я буду дома сидеть». «Чего губы-то надуло?» — сказал Маринкин брат. «На автобус опоздаем». Я стала одеваться, пока он не передумал. Мама мне завязала бант, как у Ниночки из нового дома, капроновый. Через него все видно, очень тонкий. Потом мы с Путькой прощались, я его в нос поцеловала, в белое пятнышко. Он меня тоже в нос лизнул. Мы будем скучать друг без друга, ведь я на целых 3 дня еду. Но мама сказала, что они без меня прекрасно проживут, даже отдохнут. Путька проводил нас до автобусной остановки. Автобус маленький, у него всего 1 дверь, и все сразу в нее полезли. Путька обиделся, что я от него уезжаю, и начал прыгать на 3 ногах. Но я уже не могла вернуться. За мной Маринкин брат приехал. Он меня к себе на колени посадил. Столько детей откуда-то взялось. Они мне в окно мешали смотреть. Один мальчик плакал, как будто дома нельзя наплакаться. Обязательно в автобусе. Все брали билет и говорили друг другу, куда едут и зачем. Но из-за этого мальчика ничего нельзя было разобрать. Вдруг он замолчал? И мы сразу поехали. Я посмотрела в окно, а окно все белое, только маленький кружочек черный. Мне его Маринкин брат надышал. И в кружочке Путька бежит, так скачет на 4 ногах. Я ему рукой помахала, но он уже отстал. Почему он так быстро отстал? У меня в горле защипало. Тут мальчик, который напротив, опять заплакал, во весь голос. Ему уже, наверное, 5 лет, а он так ревет. Он хотел грузовик с собой взять, а ему не разрешили. Подумаешь, грузовик. У меня Путька остался, и то я не плачу». «Уберите вашу девочку», — сказала мама мальчика. «Она меня пачкает валенками». Я подумала, кому она это сказала? А она Маринкиному брату сказала. Хотя я ее валенками не трогала. У меня ноги совсем в другой стороне. Я ей хотела объяснить, но этот мальчик так плачет. «У вас всегда мальчик такой крикучий?» – спросила я. Тут мама мальчика обиделась. Она стала говорить, что вот ее-то мальчик хороший, а другие дети очень часто невоспитанными растут, хотя мама у них научные работники. «Хочешь, я тебя нарисую?» – сказал Маринкин брат. Я ему сначала не поверила. Как же он нарисует, когда карандаша нет и бумаги? Но Маринкин брат, оказывается, на окне может рисовать. Он ткнул пальцем в стекло, и сразу вышел нос. Потом вдруг глаза черные и толстые палочки, брови, как у Дзахова. Нисколько на меня не похоже. Тогда Маринкин брат челку нарисовал и бант сверху, и все увидели, что это я. И мальчик, который плакал, тоже увидел. Он сразу захотел, чтобы его мама тоже нарисовала, чтобы на него было похоже. Но мама мальчика совсем не умеет рисовать. У нее все вышло криво, просто смешно. «Копия», — сказал мальчику Маринкин брат. «Ты когда плачешь, то вот такой кривой». «Почему?» — спросил мальчик. «Потому что рева», — сказал Маринкин брат. И вот мы уже приехали. Маринка ни чуточки не изменилась. Она сидела под елкой, она там притаилась, а потом как прыгнет на меня. Я никак не ожидала, что она так прыгнет. Я ее искала в стенном шкафу, а она под елкой. Вот хитрая. Такой елки я даже в институте не видала. Она вечно зеленая. Сколько угодно может стоять. Маринкин брат сказал, что это синететическая елка. Такой даже в лесу нет, с нее нельзя иголки обрывать. А если иголку пожевать, она и не кислая вовсе. «Где же она растет?» – спросил я. «Ее в лаборатории вывели», – сказала Маринка. «Елку, и вдруг в лаборатории?» «Делали разные опыты, и потом у них получилась елка. Может, когда-нибудь и у мамы получится?» «Витамины она вряд ли найдет, а елку вполне возможно. Тогда елка у нас круглый год будет стоять». Я всю ночь под синтетической елкой спала, на раскладушке. Мне разные сны снились. То будто мы с Путькой на лодке плывем по большой-большой реке, а кругом снег. То будто я на маму в очки смотрю, а это не мама совсем, а человек с луны, и он меня на руках держит. А утром мы в парк ходили. Мы там катались на пони. Это такая маленькая лошадка. Она очень мало ест и поэтому никогда не растет. Правда, мою булку она все-таки съела. Потом Маринкин брат купил нам эскимо. Он сначала воды два раза выпил с сиропом, но ему почему-то все было жарко. Тогда он сказал: «Давайте съедим мороженое на мою ответственность». И мы съели. Так вкусно было. Варежки немножко мешали, а без них холодно. Но в варежках мороженое есть даже интересней. Мы еще попросили на его ответственность, а он больше не дал. Он сказал, что если мы заболеем, то его дома самого съедят. Потом мы еще пончики съели с вареньем. Маринка очень любит с вареньем. И тут мы сразу так захотели обедать. Мы домой прям побежали. Маринкина мама сказала, что главное соблюдать режим. Вот у нас полдня маковой росинки во рту не было, поэтому мы едим с таким аппетитом. А если бы мы какой-нибудь ерундой перебили аппетит, нас бы за стол не усадить. Конечно, у нас маковой росинки не было. Мы только мороженое съели и пончики. Мы хотели еще на финских санках покататься, но уже наступил вечер. Он сегодня очень быстро наступил. Сразу во всей квартире стало темно, и на елке зажгли лампочки. Они разноцветные, какие хочешь, даже синие. А одна прямо в звезде –